Глава 36. 20 августа 2016 года. 11:00. Франк ничего не сказал, когда Клотильда вошла в бунгало. Она не знала, как давно муж вернулся с пробежки, но он успел принять душ, переодеться и выпить кофе. «Нашла!» — Клотильда показала сережку. Франк в ответ насмешливо улыбнулся. Она выбрала универсальную тактику. Когда мужчина прячется в своей скорлупе, отказывается общаться, замыкается, как заслуженный кухонный агрегат, нуждающийся в отдыхе, женщина заполняет тишину. Клотильда болтала без умолку. Ни о чем, словно все было нормально и даже хорошо. Спросила, что приготовить на ланч. «Как насчет стуфато? Годится? Я схожу на рынок и успею к полудню, а то картошка фри уже порядком надоела». Франку, по большому счету, только того и надо было. Он хотел, чтобы все вернулось в норму, чтобы Клотильда была нормальной женой, чтобы они жили нормальной жизнью, как все. Пусть хотя бы сегодня хорошо сыграет свою роль. «Вы со мной? Валу? Франк?» Ответом ее не удостоили. «Ладно, придется все делать самой. Ничего страшного, зато цель достигнута. Нормальная жизнь продолжается». Сумка с продуктами весила тонну и оттягивала руку. Но Клотильда гордилась своими находками. Перчиками и оливковым маслом для яичницы с помидорами и луком, говяжьими ребрышками, замаринованными для стуфато, манго и ананасами для фруктового салата. Она попросит Франка разжечь барбекюшницу. Пусть каждый до конца сыграет свою роль в пьесе Солнечного театра под названием «Семья барон на каникулах». Клотильда стояла в очереди к кассе интермаркета «Кальви». 80% оборота магазин делал за 2 летних месяца, чем и объяснялся столь длинный хвост, и набрасывала на обороте продуктового списка перечень вопросов. Без ответов. Кто написал письмо с буквой «П» в конце? Кто украл бумажник? Кто ворканю дал псу имя Паша? Кто вчера накрыл стол к завтраку? Кто научил Арсю так мыть пол? Кто ослабил гайки, вывел из строя рулевое управление? Кто повредил карабин на страховке Валентины? Кто тот призрак, которого видел Наталь в Пунта-Росса 23 августа 1989 года в 21:02? Одному человеку такое не под силу. Это не может быть ее мать. Но ответ, как минимум на половину вопросов, это может быть только ее мать. Франк, безусловно, прав. Хочешь быть счастливой? Читай списки покупок, сконцентрируйся на перечислении мелких ингредиентов и забудь о вопросах. Читать только лицевую сторону жизни. При случае положить в продуктовую корзину любовника, взвесив возможные последствия своих решений. Клотильда не устояла перед небольшим отклонением от благоразумия. На обратном пути она сделала крюк в 30 метров и выбрала аллею С, чтобы пройти мимо кемпера А-31 и узнать у Якоба Шрайбера, удалось ли ему скачать с пресловутого облака фотографии лета 89-го или нет. Рассматривать она их не будет, только спросит. Никого. Якоб? Может, старик глуховат? Или слушает свое дурацкое радио? 72-й вопрос, приз, полет на Луну и обратно. Якоб? Не похоже на немца. Он аккуратист и вряд ли мог уйти, не заперев свой дом. Но спрятаться на 28 квадратных метрах было негде. Странно. Входить к Клотильде не стало. Если Герр Шрайбер с шарами для питанка под мышкой и фотоаппаратом на шее застукает ее, ему вряд ли понравится, что гостья не спросила разрешения, тем более, если он потратил вечер, чтобы оказать ей услугу. «Вали отсюда, дурында. Отправляйся чистить перцы. Вернешься ближе к вечеру или завтра». Она была в дверях, когда ее взгляд зацепился за фотографию на стенке. Ее брат. Николя. Клотильда подошла ближе. Среди сотен снимков нетрудно было найти те, что относились к годам с 1976 по 1985. Неизменные загорелые тела и декорации. Море, песок, волны, цитадель Кальви на первом плане, Корсиканский мыс на дальнем, и только мода указывает, в каком десятилетии сфотографированы купальники, шорты и сарафаны. «Поразительно», — подумала она. «А мне всегда казалось, что я из лета в лето ношу на острове вещи, которые убрала на верхнюю полку в предыдущем сентябре». «Убирайся отсюда, кретинка!» Клотильда поставила сумку. По аллее А шла шумная компания. Николя на снимке лет 5. Значит, ей нет и года. Воспоминание пришло как озарение. Она у матери на руках, щеки яблочно-красные, на голове ненавистная морская шапочка, резинка больно натирала шею. Хочется одного — пройтись пухлыми ножками по горячему песку или холодной воде. Папы на этом снимке нет. Она нашла его на другом, от 15 августа. Николя 11, ей 8. Весь кемпинг высыпал на пляж Ашелуччо смотреть фейерверк. Никакого павильона в пейзаже. Среди множества лиц она узнала Наталя. Невероятно красивого 18-летнего. Он держит за руку роскошную блондинку с волосами аж до пояса. Лицо незнакомое. Кто она? А вот Базиль Спинелло, сержант Чезаре Гарсия, Лизабетта, рядом с ней Спиранца. Кто-то прошел мимо домика, но Клотильда даже не вздрогнула. Отдыхая в кемпинге, привыкаешь, что соседи фактически живут у тебя дома. Она нашла на стенке другие фотографии лета 89-го. Узнала мамино черное платье в красных розах от Беноа. То самое, папин подарок. Снимок сделали за несколько дней до трагедии. «Твоя мать была красивой женщиной». Клотильда резко обернулась. Ей на плечо легла ледяная ладонь. «Тихо, Клотильда, тихо. Ты согласна, что она невероятно хороша?» Червоне Спинелло. Директор кемпинга собственной персоной. Проскользнул, как змея, бесшумно. Что ему нужно? Почему он ни о чем не спрашивает? Ему бы следовало удивиться, застав ее здесь, а он шарит глазами по углам домика Шрайбера. «Якоб здесь?» Клотильда покачала головой. «Чертов прусак!» — выругался Червона. «Серж, Кристиана и Марис ждут его на площадке для питанка. Он не опоздал ни разу за 30 лет». Он пожал плечами и опустил глаза, как будто решил проверить чистоту пола. «Герр Шрайбер не в том возрасте, чтобы уединиться с какой-нибудь туристочкой в Маккии, но мы немного подождем, а уж потом вызовем на помощь кавалерию». Он взглянул на стену с фотографиями. «Может, ему просто надоело все время снимать один и тот же угол. Он повесил фотоаппарат на шею и отправился на охоту». Клотильда не откликнулась, но директор кемпинга не успокоился. «Этот Бош — самый нудный из всех постояльцев. Но портреты он делает что надо, ничего не скажешь. Очень выразительные, лучше, чем в кино. Взгляни». Червоный кивнул на фото группы подростков у костра. Клотильда помнила, когда и где была сделана фотография. Поздно вечером на пляже Дель-Альго, накануне аварии. Николя пытается бренчать на гитаре, голова Марии Кьяры лежит у него на плече, Эстефан держит барабан джембе, в руках у Германа скрипка, Аурелия пожирает глазами музыкантов. Точнее, одного из них, Николя. «Это было наше время». Он рассмеялся, как ребенок, но увидел замкнутое лицо Клотильды и сник. «Прости, иногда я бываю королем идиотов». «Иногда». «Проехали, червоны. Раз я вернулась в Эпрокт, должна быть готова к встрече с прошлым». «Ты хотела узнать правду». «Ты-то что знаешь о правде?» Клотильда взглянула на него в упор. Директор толкнул дверь, и она захлопнулась. В руке он держал чехол с 3 шарами для питанка. «С этим оружием, если это оружие, моей кошелке не справится», — подумала Клотильда. Она пыталась шутить сама с собой, потому что опасалась Спинелло. «Какого черта он тут делает? Следил за ней?» В этом домике тонкие стены, в случае чего ее крик услышат. Франк услышит, не Наталь. Он ближе. Тьфу, что за глупости лезут в голову? Взгляни. Червоный указал пальцем на одну из фотографий. Мужчины играют в питанг перед стоянкой. Клотильда не узнала лиц, но за их спинами припаркован красный фуэго. Целый и невредимый. У нее закружилась голова. «Ты ездила к сержанту Гарсии? Полагаю, он поделился с тобой выводами, к которым пришел». «Этот тип в курсе? Он знает о вредительстве?» Чезаре Гарсия утверждал, что его расследование было конфиденциальным, что проинформировал он только Кассаню и Дрисси, даже дочери ничего не сказал. Какова роль Червоны Спинелла во всей этой истории? Нужно сдать назад, выиграть время. «О чем ты говоришь?» Клотильда изобразила удивление. Ее собеседник улыбнулся, не сводя глаз с фуэго. «О том, что машину твоего отца намеренно испортили. Авария не была несчастным случаем». Бах! «Но старик не все знает», — добавил Червоны. «Вот твой отец, а за ним, его плохо видно». «Мерзавец прав. Отец собирает шары, а среди игроков спиной к фотографу стоит ее брат. Николя. Игра его не интересовала. Зато машина». Червоны ликовал. «Невероятные снимки, согласна? Если рассматривать их очень внимательно, передний план, задний план, взгляды, позы, понимаешь, что они рассказывают историю. Практически в каждой есть секрет». «К чему ты ведешь, Червоны?» Он снова положил руку ей на плечо, как будто хотел поправить бретельку сарафана, поторговаться. «Да нет, глупость». «Ни к чему, Клотильда, ни к чему. Я прекрасно знаю, что ты обо мне невысокого мнения. Терпеть меня не можешь. А вот моего отца любила. В твоих глазах я — олицетворение обманутых надежд, обещаний молодости, которые не сбываются одно за другим. А тем временем к власти в этом дерьмовом мире приходят кретины. Я не стану извиняться, Клотильда, за то, что лучше приспособился. Я не терял иллюзий. У меня их не было, как и сожалений». Он перевел взгляд со снимка с костром на тот, где играли в питанг. «Я сегодня счастливее, чем прежде. Время научило меня доверять людям, сделало богаче и даже красивей. Я не прошу прощения, потому что вкалывал как раб на плантации. Кстати, твое чувство невзаимно. Я не испытываю ненависти. Мне весь мир симпатичен, ты в том числе». Он положил чехол с шарами и протянул ладонь к другому плечу Клотильды. Она сделала шаг назад. Дать ему по морде пакетом с перчиками — не такая уж плохая идея. «Хватит, Чезаре, избавь меня от проповеди и выкладывай». «Не злись, Клотильда. Ответь на один вопрос. Ты хочешь узнать правду? Об аварии, в которой погибли мои родители? О гребаной гайке? Хочу ли я узнать, кто ее открутил?» «Да». «Ты можешь рассказать мне?» «Да, но тебе не понравится. Совсем не понравится. Все эти годы ложь тоже меня не радовала». Червоне ухмыльнулся. «Тогда садись, Клотильда, садись и слушай».